первом отделении выступает Михаил Трегер, лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов самодеятельной и туристской песни. Итак, Михаил Трегер, город Ленинград. Добрый вечер. Вот, ну, пару слов о себе, как положено. Вот, окончил в 76 году Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова Ленина. С тех пор работаю, вот уже 3 года, вот, на Ленинградском объединении электронного приборостроения «Светлана». Вот 3 года, всякий праздник для молодого специалиста у меня произошел как раз 10 мая. Праздник потому, что теперь меня могут уволить. Вот. С Алексеем мы впервые выступаем в городе Горьком. Мы очень рады, что это большой праздник для нас. И, ну а с праздником у нас принято поздравлять. Поэтому первая песня, которую я спою, называется «Поздравление». Поздравляю тебя, каждый день, каждый час лет твоих мной давно расцелован. Поздравляю тебя, так как рубит с плеча, не теряя в размахе ни слова. Поздравляю тебя, так как рубят с плеча, не теряя в размахе ни слова. Поздравляю тебя, как не снилось в веках ни отжившим, ни ныне живущим. Близок только привал, но цель далека. Поздравляю не с прошлым, с грядущим. Близок только привал, но цель далека. Поздравляю не с прошлым, с грядущим. Поздравляю тебя, как не снилось в веках ни отжившим, ни ныне живущим. Близок только привал, но цель далека. Поздравляю не с прошлым, с грядущим. Что ж, наверное, не мой, но все-таки чей взгляд тебя навсегда околдует. Я желаю тебе, пусть скрещенье мечей твою участь навеки минует. Я желаю тебе, пусть скрещенье мечей твою участь навеки минует. Но если порой все заботы твои вдруг учинят житейскую травлю, ты меня позови, я с чем-нибудь снова поздравлю. Ты меня позови, ты меня позови, я с чем-нибудь снова поздравлю. Вы знаете, мы не успели, к сожалению, проверить микрофоны. Как, гитару хорошо слышно? Плохо гитару слышно, да? Немножко погромче гитару, да? Это нужно уже обратиться. А меня-то слышно? Ну, это самое главное. Ну, как вы знаете уже, мы с Лешей приехали из Ленинграда, и поэтому ну, никак не обойтись без ленинградских песен. Следующая песня называется «Ленинградский мотив». Сквозь истеричный напев тормозов и шептанье колес, сквозь ледяное брюзжанье трамваев полночных гибнут дождинки, рождая мелодию слез или смеха, как хочешь. Звонко, четко. Вы знаете, товарищи, надо чуть-чуть все-таки убрать. Не жалко песню эту губить. Чуть-чуть уберите, потому что очень... Раз, раз. Ну вот, по-моему, так сойдет, да? Можно я, с вашего разрешения, еще раз начну эту песню? Сквозь истеричный напев тартра во мгле, будто в море в прилив, звуки плывут, задевая колонны, ограды, дружно вливаясь в старинный и вечный мотив самого Ленинграда. Явно, ясно, властно. Мне еще подсказывают, чтобы гитару чуть-чуть побольше нужно сделать. Дело в том, что я в городе Горьком не в первый раз. В свое время здесь, в Горьковской области, я учился 7 лет. И здесь же окончил 10 классов. После этого уже стал ленинградцем. Вот. Остались здесь друзья, остались письма, редкие письма. Из Ленинграда в Горький, из Горького в Ленинград. Поэтому следующая песня Она называется «Письма», я спою сейчас вам ее. Что значит письма, вежливости дань, улыбки ретушь на лице печали, закрыв глаза, попытка наблюдать, а разговоры подменить речами. Почтовым штемпелем снабжен самообман, туману придан вид вполне солидный, дыханием греть пустынные дома. Не знаю, как кому, а мне обидно. Ты напиши мне пару добрых фраз, ты напиши, я, может быть, отвечу. Но ясно нам, что и на этот раз нас не излечит лишь преддверие встречи. И снова в бой пойдет в решительный с огнем, исполненный недюжинной отваги. Еще один ударный батальон игрушечного войска из бумаги. Но что поделать, разбросало нас, и не коснуться нам теперь плечами. А два листа чернильных синих клякс нам не заменят двух минут молчания. Дружище, может быть, на яростном пиру нас ждут благословения и проклятия. Как передать холодному перу тоску руки по крепкому пожатию? Недавно литературная общественность города Ленинграда понесла довольно большую утрату. Умер на 81-м году жизни Лев Успенский, который, конечно, вам знаком по книгам «Записки старого петербуржца», «Слово о словах». Этот человек был великолепный знаток города Ленинграда. И, прочитав его книгу «Записки старого петербуржца», я вот не смог не откликнуться на нее песенкой о старых окраинах. С детства казался мне раем, весь в лошаденках понурых. Край петроградских окраин мне незнакомый с натуры, где, как хмельной подмастерье, улочки кружат устало, и на булыжной постели старые дремлют кварталы, где собачонки, домишки к людям доверчиво жмутся, и фонари еле дышат газом на сумерки улиц, где от кирпичных проталин раньше рассвета светает неторопливою тайной добрая сказка витает. Нет этих старых окраин, и новизну обретая, что-то мы все же теряем, в прошлом себя забывая. Пусть не дырявы карманы, но на пути многотрудном нам не хватает шарманки в нашем оркестре стотрубном. Следующая песня в то утро была написана еще в студенческие годы для спектакля поэтического, посвященного 30-летию Победы. Сначала эта песня вошла в студенческий спектакль, а потом уже и в спектакль профессиональной труппы ленинградской. В то утро. В то утро, как всегда, смелись люди, улыбками не дорожа, и никому динамик черным блюдом пока еще не угрожал. по очереди окна свет солнечный ловили, пока что не одевшись в бумажные кресты, тяжелые фугаски по ним еще не били, лишь изредка рогатки дворовой мелкоты. В то утро, как всегда, шептали губы о вечном счастье в полусне. В то утро, как всегда, гремели трубы о малой крови в будущей войне. Выпускники потея в костюмах непривычных на память напряженно смотрели в объектив, как быстро повзрослеют те, кто еще успеет, а те, что не успеют, останутся детьми. В то утро, как всегда, столы накрыли для встреч, еще не для разлук. В то утро ленинградцы хлеб голубям крошили, налипшие несли, завая с рук. И голос Левитана сердца еще не ранил, и день не протаранил известием стальным. Понятия до войны тогда еще не знали, не знали, сколько надо шагать к после войны. Город Горький, знаете ли, встретил нас несколько непривычным теплом. Теплый прием. Песенка называется «Песенка про подкову». В доме моем двери не удел, и заржавели засовы. Дружба хранит весь мой удел, но не хватает подковы. Где-то во мгле прошлых дорог ты не подобрана мною. Медленный осени медный листок, еле задетый зимою. Много встречал вас я в пыли и пропускал в вечной спешке. Манят, увы, нас короли и забываются пешки. А по траве дальних лугов глазом сияя лиловым скачет лошадка пока без подков. Что мне подарит подков? В доме моем дверь не удел, и заржавели засовы. Дружба хранит весь мой удел, но не хватает подковы. Следующая песня посвящается одному из величайших ученых, писателей, поэтов древности. Конечно же, вы читали его рубаи, это Омар Хайям. Ну, песенка так и называется, Омар Хайям. На свете мудрый старец жил, Омар Хайям он звался, с напитком тем, что сердце мил, с вином не расставался. Его он пил среди снегов, среди песков искал. Он факт рождения своего до смерти отмечал. Он факт рождения своего до смерти отмечал. Прощальный муэдзина крик, младенца первый крик, переложил он на стихи догадливый старик. Слова легки, как кислород, как сахар сладким нот. Сухая ложка рот дерет, запей стихи вином. Сухая ложка рот дерет, запей стихи вином. Пить, говорил он, можно всем, необходимо только запомнить крепко, где и с кем, за что, когда и сколько. Но этой мудрой простоты не признавал он сам. Кувшин не терпит пустоты, считал Омар Хайям. Кувшин не терпит пустоты, считал Омар Хайям. Твердили близкие одно: огонь ты свой умерь, Есть у кувшина жизни дно, оно зовется смерть. А он в ответ, откуда нам узнать, что суждено? В кувшине не увидеть дна, покуда есть вино. В кувшине не увидеть дна, покуда есть вино. И пусть косятся на меня, что я вина поклонник. Жив до сих пор Омар Хайям, отрезвых кто упомнит. Ну что ж, друзья, я выйду к вам в душевном неглиже. Еще я не Омар Хайям, но пьяница уже. Еще я не Омар Хайям. Спасибо. Но я надеюсь, вы всерьез не восприняли последние слова. А следующая песня имеет такую небольшую историю. Посвящается она Ленинградскому театру юного зрителя. Вот. И написано после того, как я посмотрел спектакль, премьеру «Привет, очкарики», в которой наряду с реальными персонажами действует так называемый «голубой народ», выдуманный главной героиней, девочкой. Это голубой лев, который охранял, голубая сестра, которая была ее совестью, голубой клоун, который ее развлекал. Песенка называется «Голубой лев» и посвящается на Ленинградскому театру юного зрителя. С времен давнишних вслед за мной при ясной и плохой погоде походкой еле слышной ходит лев абсолютно голубой. Мне с детства этот лев знаком, всему ушедшему порука, и грустно мне, когда он руки шершавым лижет языком. Когда решаюсь я порой свершить неправедное дело, он сзади подойдет несмело и в спину ткнется головой. Но боль приучены терпеть, мой лев стареющий не дужен. Не так он в детстве был мне нужен, как нужен взрослому теперь. Не забывайте львов своих, когда-то выдуманных вами, и будет охраняться львами мир откровения и любви. Не то они умрут в тоске, не слыша ласкового слова, и станет меньше голубого в палитре всех земных страстей. Я очень люблю творчество Владимира Семеновича Высоцкого, как, наверное, и многие из вас. В последнее время на него создано очень много пародий, в основном пародий гораздо худших, чем оригиналы его песен. А я спою вам посвящение ему. Вот, ну, надо сказать, что она, эта песня до него дошла, и он просил меня передавать большое спасибо за нее. Так, посвящение Владимиру Семеновичу Высоцкому. Как бы прикрыть стальной броней мягкое сердце, как бы найти в душе больной тайную дверцу. Вот бы всю муть в душе собрать, разом излить бы, чтобы обиды не держать и не обидеть. Как бы найти в добре и зле первопричину, вот бы стерпеть да пожалеть племя кретинов. Как бы не сметь вперед глядеть под ноги только, и как медведь берлогу греть перед двустволкой. Вот бы махнуть рукой на то, что водки кроме, Вот бы замкнуть свой горизонт на гастрономе, как бы простить людскую дурь, да поглупеть бы, счастье забыть, забыть беду, больше не петь бы, как бы навеки задушить жажду событий, мир бестолковый разлюбить, как, подскажите. Спасибо. Вы знаете, часто в анкетах есть такая графа «Ваш любимый цвет». Вот. Ну, а такой графы, как «Ваш самый нелюбимый цвет», почему-то нет. Я думаю, что многие из нас ответили бы на этот вопрос одинаково. Песенка о сером цвете. Над землёю вечной, с точностью привычной, наступает вечер в сумерки одет, и в дома заходит вкрадчив, как обычно, незаметный вроде, незаметный вроде, незаметный вроде серый цвет. Ах, какой уютный этот омут мутный, облачает будни в чудный полумрак. В каждом цвете ветер серый безответен. Здесь в одном букете, здесь в одном букете, здесь в одном букете друг и враг. Тусклое на белом по соседству с серым станет друг примером яркости тонов. И к тому ж тем паче серый не запачкать, если надо спрячет, если надо спрячет, если надо спрячет грязь и кровь. И встает над миром неприемля миры ласковый и милый всем удобный фон. На палитрах наших пляшет отсвет серый, белым приукрашен, белым приукрашен, черным напоен. Несколько лет назад в городе Ленинграде состоялось достаточно историческое событие — слет спортсменов-олимпийцев. Вот. И ребята из Института физической культуры имени Лезговта, которые ходят к нам в клуб «Меридиан», попросили меня написать какую-нибудь простенькую песню, посвященную этому событию, вот для их вечера. Я написал песенку, но, честное слово, очень старался, чтобы она получилась попроще. Я действительно никогда более простого ничего не писал. Они довольные взяли эту песню, ушли, чтобы через неделю прийти и сказать: знаешь что, пой-ка ты ее сам. С тех пор я ее пою сам. Песенка о спортсменах. В Ленинград со всей вселенной съехались спортсмены, удалые джентльмены, морды здоровенные. И были там и акробаты, и гимнасты, пловцы, и власт, и безласт, и бегуны, и скороходы, и прыгуны, штормы, воды, и бешеста, и высоту, и мастера по спортлоту, футболисты, хоккеисты, баскеты, и волейболисты, раперисты, и шпажисты, и борцы, и боксеры, и на льду танцоры, легкоатлеты и тяжи, мастера по пилотажу, и даже один шахматист. Все спортивные арены нынче переполнены, выступают там спортсмены перед посторонними, играя мышцами. двуглавыми, трехглавыми, аж четырехглавыми, предмашами, главами, глядите, мол, бессалыми, грудными, косыми, а забыл еще какими, брюшными, дельтовидными, трапециями, завидными, спритоп, прихлопами, играя голеностопами, торсы и конисти, и так до бесконечности, спины и поясничными, и даже ягодичными, играл головой шахматист. А когда на тех аренах страсти малость улеглись, встретились друзья-спортсмены в кабачке и напились, пили там. И горькую, и сладкую, и самогонку гадкую, вербут наши зарубежные, коньяк армянский нежный, пиво с водой пополам. И пели там про бам, про Вьетнам, про горбушку пополам, по пустынях бабах, о войне, вине и бабах, об экзаменах, зачетах, о деканиях, впрочем, черт с ним, и пел о знаменах шахматист. Под нашими знаменами спортивная шагает молодежь. Как я вам уже говорил, в Горьковской области я кончил 10 классов. Здесь осталось много моих одноклассников. Вот один из них, который сейчас находится в зале, совсем недавно приезжал в Ленинград, и вы знаете, я его не узнал. Вот. И вот таким образом появилась песенка моим одноклассникам после этого события. Распахнуто, входите, сядьте у огня. Вы меня за все простите, все, кто ждал меня. Время в бешеном полете предъявляет счет. Я не тот, кого вы ждете, я уже не тот. Я не тот, кого вы ждете, я уже не тот. Сбросить годы нелегко нам, но встает близка. В сером контуре оконном классная доска. Может, сообща решим мы наш пример простой, как сойдутся все вершины на одной прямой. Как сойдутся все вершины на одной прямой. Что стоишь, чудак растерян, вот моя рука. Слава богу, счет потерям не открыт пока. Как бывало, стиснем руки, избегая фраз, чтоб узнали мы друг друга в следующий раз. Двери хлопают сердито, пусто у огня. Не спешите, подождите, не узнав меня. Я сумею на излете повторить полет. Я ведь тот, кого вы ждете, я, конечно, тот. Я ведь тот, кого вы ждете, я, конечно, тот. Вот о следующей песне тоже немножко нужно рассказать. Она называется «Еретик». Была написана после того, как в мои руки попала книга французского врача Алена Бомбара «За бортом по своей воле». Я написал свой уникальнейший эксперимент для того, чтобы доказать, что человек в принципе может остаться жив, потерпев крушение в любой точке Мирового океана. Он переплыл Атлантический океан на надувной лодке под названием «Еретик». Своим примером он спас несколько десятков тысяч человеческих жизней. Эта песня посвящается ему, «Еретик». Еретик, сын дьявола и бога, еретик, сожжен или повешен, еретик, нет веры, кроме долга, напрямик, и вот так дальше, ты безгрешен. Задохнулась история дымом костров, переполнилась стонами еретиков, и к земле угнетенной прижал небеса груз угроз многотонных в колокольных устах. Еретик, сын дьявола и бога еретик, сожжен или повешен еретик, нет веры, кроме долга напрямик, вот тогда лишь ты безгрешен. И анафемы бас им как благословение, парафраз, отречение, прощение, забвенье. И палач вечный твой, оппонент еретик, цел язык, но ты нем, молчалив и твой крик. Еретик, сын дьявола и бога, еретик, сожжен или повешен, еретик, нет веры, кроме долга напрямик, и вот тогда лишь ты безгрешен. Этой веры, увы, не понять езуитам, не поднять головы, коль увязла в молитвах, а поднимешь, увидишь, среди блох и уныния поднимается Бог. Человек, его имя, человек, сын дьявола и бога, человек, сожжен или повешен, человек, нет веры, кроме долга напрямик, вот тогда лишь ты безгрешен. В детстве одним из моих самых любимых литературных героев был барон Мюнхгаузен. Вот понимаете, я никогда не соглашаюсь с мнением, что это просто враль. Понимаете, он не враль, он фантазер. Ведь от того, что он врал, никому хуже не было, по-моему, всем хорошо. Вот. И песенка эта называется «Песенка о далеком острове», посвящение барону Мюнхгаузену. Там, за горизонтом, есть туманный остров, там легко и просто быть самим собой. Встретят вас распахнутой калиткой, с улыбкой и седой, чудак и очень молодой. Там, не обгоняя, детство ходит с нами, с бывшимися снами манит море синь. Там за мир не взрослые в ответе, а дети, потому что дети очень верят в жизнь. Там за мир не взрослые в ответе, а дети, потому что дети очень верят в жизнь. Там, не отставая, чинно ходит старость, не прервет усталость, гордый путь мечты. И покуда живы фантазеры, не скоро над землей сомкнутся руки пустоты. И покуда живы фантазеры, не скоро над землей сомкнутся руки пустоты. Там, за горизонтом, есть туманный остров, под шальным нардостом врос он в океан. Там, где повстречался с параллелью веселье очарованной мечты меридиан. Там, где повстречался с параллелью веселье очарованной мечты меридиан. Очарованной мечты меридиан. Еще одна из ленинградских песен. Называется она «Блокадный вальс». В комментариях не нуждается. Серой ладонью серое небо на купола тяжко легло. Непостижимо, сколько же снега этой зимой намело. Снег на трамвайных рельсах, снег меж колонн кружит. и подступает медленно к сердцу и заметает жизнь. И рассыпаясь в огненных искрах, прежде чем стать серой золой, в печке горят вдохновенные мысли, людям даруя тепло. И над безлюдным Невским легкий прозрачный дымок. Пушкин, Толстой, Блок, Достоевский встали с тлеющих строк. Не заморозить любовь и не выжечь город наш суд, нежность и стон. Мы непременно должны были выжить, чтоб с нами выжил и он. Чтоб через все муки ада выстрадать братство людей именем Невского летнего сада, именем белых ночей. Несколько лет назад мне вдруг напомнили, что я являюсь лейтенантом запаса наших славных военно-морских сил. И пригласили на 2 с лишним месяца на офицерские сборы в город Кронштадт, где томилось 600 мужиков со всех концов нашей Родины. Вот, несмотря на, значит, разницу довольно большую в возрасте, так сказать, в привычках и так далее, все они развлекались абсолютно одинаково. Поэтому такую благородную игру, как домино, я возненавидел на всю жизнь. Песня имеет довольно длинное название. Посвящение доминошникам первой роты и иже с ними к итогам чемпионата мира 1977 года по хоккею. Задолго до изобретения колеса носовых платков зашевелилось вдохновенье в коробках тесных черепов. И пососав раздумье палец, не покладая грязных рук, собрал один неандерталец камней в 28 штук. Поникли фикусы, дождем побитые, нам снова встретиться не суждено. Над счастьем рухнувшим над гробья плитами редком улягутся костяшки домино. От гром складки задрожали на молодой земной коре, и динозавры замирали, и замерзали, замерев. А с гор большой ледник сорвался, прошелся с севера на юг. Причина этих катавасий — камни в 28 штук. Поникли фикусы, дождем побитые, нам снова встретиться не суждено. Над счастьем рухнувшим над гробья плитами редком улягутся костяшки домино. Сквозь разрушение и свершение над миром плыл упрямый стук, и заглушали гул сражений камни в 28 штук. С матриархата и до ныне, в азарте бросив все дела, в козла играют настоящие мужчины. Трус не играет в козла, трусы играют в хоккей. Ну как, вы помните, в 77 году что-то у нас не лады там были очень большие. Мы всеми курсами болели, но ни к чему не привело. Следующая песенка, песня, называется «Ночной полет». Посвящается она летчикам первых ночных трасс, в их числе Антуана де Сент-Экзюпери. Ночь над землей холодом дышит, бездной глухой давит на крыши, души пронзает взглядом совиным, и не поднять головы нам. Звякнут ключи, бдительно, сонно вязнут лучи в шторах оконных, только безумец может пытаться ночью с землею расстаться. Стихнут шаги по пустой мостовой, город сомкнется у нас за спиной. В сердце стучит и в моторе стучит вызов покою, вызов ночи. Вызов ночи сонному гнету мир промолчит вслед самолету, и оставляем в темной дали мы беды, сомнения любимых. Взгляд опален сказочным блеском, тонет полет в море вселенском, и распластавшись птицей над миром, легче назваться людьми нам. Проще на ощупь ползти в темноте, но, человек, ты обязан лететь. Мир, вот площадка для взлета твоя, звезды твой самый надежный маяк. Как вы знаете, есть такое полуофициальное название, теперь оно уже практически стало официальным, людей, пишущих и поющих, самодеятельных композиторов, поэтов, барды. И в заключение я спою вам песню, которая называется «Посвящение бардам». У бардов молодые голоса, не потому, что в паспорте немного, а потому, что юная тревога рассвечивает алым паруса. И нет среди привычных стен и тем спокойного и мирного исхода. Никто из нас, увы, не знает брода, а берега необходимы всем. У бардов молодые голоса, их не коснется фальшь или рутина. Пусть старость, говорят, неотвратима, неистребима вера в чудеса. И осень не спешит вступать в игру, и в голосах звенит вся юность мира. Бесценна, бескорыстна ваша лира, а в лире этой шесть негромких струн. А годы над планетою трубят, неодолима их слепая сила. Пусть даже смерть тебя остановила, твой голос будет продолжать тебя. И новые отыщут адресат, и с новой силой вспыхнут во вселенной, и сберегут мир добрым и нетленным всех бардов молодые голоса. Большое спасибо. Песенка называется «Третья застольная». Мы снова собрались за нашим столом, как будто бы лет этих нет и в помине. Ну что же, ребята, спасибо на том, что вы не забыли с тех пор мое имя. Как будто бы все на привычных местах, в привычном пожатии сливаются руки. Вот только печаль затаилась в глазах упрямым предчувствием скорой разлуки. Не сбросить нам груза житейских прорех, но нынче опять, невзирая на взносы, мы груз этот честно разделим на всех, как раньше делили на всех папиросу. И пусть говорят, что уже не резон мне годы по-старому песнями метить, я в книжку вторично внесу телефон, пытаясь кольцо на руке не заметить. Мы снова собрались за нашим столом, как будто бы лет этих нет и в помине. Ну что же, ребята, спасибо на том, что вы не забыли с тех пор мое имя. Песенка называется «Годы как фонари». Годы как фонари, ты как усталый фонарщик, столб за столбом зажигаешь огни, чтобы горели поярче, и, исчерпав весь наличный запас, высветишь надпись «Я пас». Если силы уйдут на полпути до финала, значит, ты, друг, как икар по утру, взять не сумела высоту, просто дорогу ты выбрал не ту, вот и выходит с эту. Если слишком тяжел факел тебе показался, значит, ты, как Буриданов осел, выбору смерть предпочел. Значит, ты счастье свое не нашел, вот и выходит, that's all. Годы как фонари светят у нас за плечами, так идем, тьма у нас впереди, свет наступает за нами. Есть лишь и сзади хоть выколи глаз, Алис, приятель, я пас. А насколько она глубока, вы уже решаете сами. Песенка о девочке Иринке. На стене голубой яркие картинки, на полу куклы в рощу руки развели. И стоит у окна девочка Иринка, как у края большой при большой земли. И трава, и асфальт, дети, и солдаты, голоса, и машин, медный разнобой. Много там мишуры, говорящих кукол, только это уже все не для детей. Вот видите, я немножко сбился. Можно я сначала начну? У меня это самое глубиной немножечко так. Сейчас, минуточку. Ну ладно, бог с ней, я спою действительно сейчас лирическую песню о любви. Спасибо. От минувших веков, от утерянных слов, избежав из забвенья и тлена, через тьму перемен, за барьер наших стен, к нам пришло это имя Елена. Прелесть длинных ресниц, мудрость желтых страниц воплотила в себе вдохновенно величавость и грусть, легендарная Русь в этом имени гордом Елена. И прошедших времен потревоженный сон наши души избавит от плена. Голос древних былин, поколений былых, воскресит это имя Елена. В необъятной ночи в блеске черной парчи чертит путь по спирали вселенной. Вне пространства и лет, раздавая свой свет, это вечное имя Елена. Ла-рам-да-ра-ра. Ни поэт, ни герой, ни актер, ни ковбой, пред тобой преклоняю колено. Ты прекрасна, как взлет, а премудрость придет. Подожду, если надо, Елена. Спасибо большое. Попробую все-таки. Вдруг получится. На стене голубой яркие картинки, на полу куклы врозь руки развели. И стоит у окна девочка Иринка, как у края большой-пребольшой земли. И трава, и асфальт, дети, и солдаты, голоса, и машин медный разнобой. Мир шумел за окном, мир замысловатый, и вставал над льняной юной головой. Время идет тик-так, медленно, если бы так. Пусть поспешит твой друг, и не спешит твой враг. Далеко, далеко, может, за три дома, в этот миг хохоча торжествует зло. Хорошо, что она с этим не знакома, ей, наверное, пока просто повезло. День придет, и тогда распахнется стуком то окно, что сейчас недоступно ей. Много там мишуры, говорящих кукол, только это уже все не для детей. Время идет тик-так, медленно, если бы так. Пусть поспешит твой друг, и не спешит твой враг. На стене голубой яркие картинки, на полу куклы врозь руки развели. И пускай никогда девочка Иринка не узнает обид от большой земли. Ра-ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра-ра. Пусть поспешит твой друг, и не спешит твой враг, и не спешит твой враг. Спасибо. Огромное вам спасибо, но впереди вас еще ждет такое удовольствие, как выступление Леши Брунова, одного из лучших исполнителей, ну, скажем, Ленинграда, вообще, считаю, вообще-то, и большего масштаба. Поэтому огромное вам спасибо. Приезжайте в Ленинград. Дорогие друзья, начинаем второе отделение нашего концерта. Выступает Алексей Брунов, исполнитель, город Ленинград. Ну, как сказал Алик, значит, что меня зовут Алексей. А что вы смеетесь? Вышли бы вы на сцену сюда. Алексей Брунов. Вот. Я почему так волнуюсь? Потому что тут так меня написали обо мне в этой в программке, даже страшно выступать, честное слово. Значит, я из Ленинграда песней увлекаюсь давно. Около 13 лет. Вот. А по-серьезному так вот занялся, чтобы вот выступать где-то. Не очень давно, это 74-го года. Вот. Ну что еще? Да, значит, по специальности я геолог. Закончил горный институт ленинградский. По специальности поиски и разведка месторождений. Вот, ну, профессия, вы сами понимаете, такая очень романтичная, с одной стороны, а с другой стороны довольно трудная. Потому что вот 5 месяцев вдали от дома, причем я работаю на крайнем севере, в местах, где очень много комаров и медведей. Начну я с песни, в общем-то, от которой я пришел к этому делу. Вот, в 68-м году попалась мне совершенно случайно запись концерта Евгения Клячкина. Я прям буквально влюбился в эту песню. Вот, и первую песню, что я разучил и пел с большим удовольствием. В общем, она, наверное, до сих пор осталась одной из моих любимых. Это песня на музыку кинофильма «Баллада о солдате». Музыка Михаила Зила. Не гляди, просто имена переставь. Спят в твоих глазах, спят дожди. Ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя. Будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи. Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Если у вас будут какие-нибудь вопросы там или заявки даже, вы напишите, и чем скорее, тем лучше, чтобы я смог это через себя пропустить, если смогу, спою. Ну, сейчас у нас такое, наверное, лучшее время в году. По крайней мере, я вот это время люблю больше всего. Потому что в Ленинграде конец мая – это преддверие белых ночей. Вот листва у нас сейчас только чуть-чуть распустилась, такая бледно-зеленая. У вас уже почти лето. Вот, и... Поэтому я хочу спеть песню Александра Дольского, которая называется «Вешняя земля». Над вешнею землею дожди уже прошли, несется лань стрелою, и пляшут журавли, и жаворонка пенье под кроной голубой. Печали и сомнения развеют нам с тобой. И радужные своды наполнил птичий гам. Великая природа нисходит сердце к нам. И усадив на плечи веселых голубей, идем мы к ней навстречу, заветом не убей. Бесчисленные годы несутся чередой, и небеса, и воды полны любви святой. Любовью бесконечной природа воздает за то, что в небе вечном ей жаворонок поет. То, что над планетой в неведомой дали несут на крыльях лето скворцы и журавли. За то, что носят льдины по свету медвежат, и гордые павлины от нежности дрожат. За то, что в миг единый, за то, что в миг любой, как в песне лебединой прославлена любовь. Ну вот, так же, как и прекрасное время, как начало лета, я очень люблю середину осени. Вообще, осень – это здорово, как и весна. И, ну, вы знаете, что все авторы всегда пишут много очень песен про осень. Вот сейчас я попробую такой эксперимент провести, спеть 5 песен разных авторов про осень. Я специально выбрал песни, которые характерны по стилю слова, по стилю музыки и мысли. Значит, 5 песен про осень. Первая песня Юрия Висбора называется «Лето село в зарю». Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают. Ворохати легки золотых эполетов и горят, как стихи позабытых поэтов. Бессердечен юм, ветер с севера дует, то ли сгребает июль, то ли август кирдует. Бессердечен юм, ветер с севера дует, то ли сгребает июль, то ли август кирдует. Словно два журавля по веселому морю, словно два косаря по вечернему полю. Мы по лету прошли, только губы горели, и над нами неслись, словно звезды недели. Мы по лету прошли, только губы горели, и над нами неслись, словно звезды недели. Солнце желтый моток, лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой. И летят не кусты, это встречи мелькают, и горят не листы, наше лето сжигают. И летят не кусты, это встречи мелькают, и горят не листы, наше лето сжигают. Евгений Клячкин. Песня называется «Подарок». Ветер гонит стаи листьев по небу, нагие ветви подняты, как руки у тебя. Золотой листок у ног твоих, зато трава груба. листик одуванчиков и говоришь: храни его, иначе я умру. Как же донесу домой подарок твой, я на таком ветру. Ветер гонит стаи листьев по небу. Я вот.